Вы слушаете фрагмент программы «Саморазвитие личности как путь к осознанности и строительству державы». Сказитель Иван Воронцов. Вот есть человечек. Условно разделим его на центры, да, то есть есть там первый центр, ну, чакрами их называют, да, первая, там, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, энергетический центр. И вот это куда интереснее классификация, тем, что от него больше толку, я бы сказал. Если человек находится на вот этом уровне, то есть у него вибрационная частота. Первый центр — это выживание. Есть, спать, обороняться, совокупляться, выживание. У них колоссальная сила, они могут пахать. Действовать — это сила, это мощь. Это прекрасно, ничего плохого в этом нет. Второй центр — это уже взаимоотношения с людьми. Когда человек начинает, это уже там семейные взаимоотношения, взаимоотношения с обществом, это опять-таки восполнение рода. Третий центр — это уже ближе идет к, скажем так, мораль, нравственный такой аспект, стержневой. Стержневая личность, когда у нее есть воля. Тот самый дух, сила духа, и получается, это люди такие очень сильные. Это могут быть воины, это могут быть управленцы, могут быть очень многими. Соответственно, у человека открыт вот этот поток, кто развивает эти центры. И это сильные люди, делающие дела в материальном мире. Но если не раскрыто сердце, то это биороботы. Не то, что биороботы, они хладнокровные. Они хладнокровные, вот им сказал, там, режь, убивай, на, там, защищай. Он идет, режь, убивает. Сердце закрыто. То есть у него та самая совесть и связь с Высшим еще не развита. А для того, чтобы ее развить, нужно открыть четвертый центр. А это очень важно. То, что сердце. А что такое раскрытие сердца? Раскрытие сердца — это та самая божественная любовь, о которой есть кто говорит, но к которой мало кто стремится. То есть нас зациклили вот на материальный мир, либо на духовный мир, там, другой перекос. Есть те, кто читает молитвы, мантры, там, не знаю, и все остальное. Вот они накачивают вот эти каналы, верхние. Они устраивают здесь вот, соответственно, себе мощнейший поток, а низ у них закрыт. То есть нижний центр не развит, заземления нет. В результате, с одной стороны, видят, что они там святые, летают в облаках, а с другой стороны, им сигнальчики-то идут. Тело болеет, зачастую гниет в прямом смысле слова. Язва ног, язва тела. И самое интересное, это часто случается у священнослужителей некоторых религий. А самое интересное, что потом обычно люди на них посмотрят и видят, что вроде поток есть, а человек болеет, и они что начинают говорить? Болезнь — это нормально. Святые болеют, значит, и нам болеть нормально. Начинается перекос. Это тоже нужно понимать. То есть логику человека посмотрели, ну, логика на самом деле, я бы сказал, немножко неправильна. Потому что если человек болеет, значит, он дисгармоничен, значит, он не в порядке, у него нету того самой гармонии по вата, пита, капха, по первоэлементам внутри, он не на своем предназначении, занимается не теми делами, либо стоит на месте. Вот поэтому человек болеет. Соответственно, вот вспоминаем даже христианских монахов, они трудились, работали, молились и пахали, в прямом смысле слова. Они нарабатывали пахоты нижние центры, молитвами верхние центры. Вот недавно только был у человека, который очень упорно читает мантры, но из-за того, что нет нижнего потока, у них колоссально. Так самое сложное, сердце-то у них тоже не открыто. Понимаете, в чем фишка? Потому что если открыто сердце, человек начинает гармонично двигаться, у него открываются все центры. Это тоже очень интересно. И как раз упор в развитии нужно ставить основной приоритет на раскрытие сердца и божественной любви. Это своего рода вот здесь вот можно развить способности. Ясновидение, там, не знаю, стать экстрасенсом, не знаю, двигать предметы, вот развивая вот верхний центр. Можно стать. Ну, скажем так, счастье тебе это не принесет. То есть ты свои способности развив, ничего не изменишь особенно. Ну да, у тебя есть ясновидение, дальше что? А дальше оно тебе может принести кучу неприятностей даже. Это чуть позже поговорим. А раскрыв сердце, происходит интересная вещь. Многомерная наша структура, ну мы знаем, да, что мы там матрешки одна в другой. И, соответственно, наше явное тело — это вот одна такая самая маленькая матрешка. И, соответственно, мы находимся одномоментно в разных слоях реальности. И как раз сердце, когда открывается, человек начинает считывать, что происходит у него в разных слоях реальности, и взаимодействие между ними, вот эта матрешка, она начинает активно работать. Человек начинает считывать информацию вокруг, считывать информацию с людей, опять-таки ощущать ведь этот мир. То есть это самостоятельно, я бы сказал, как орган даже. Потому что здесь развитие, здесь оно совершенно разное. Вот когда раскрываешься сердцем, то есть ты начинаешь понимать, что такое жизнь. Человек только тогда начинает жить. Реально. Я просто описываю, опять-таки, не только теорию, но и свой собственный опыт. То есть ты начинаешь ощущать... Как объяснить-то? Вот подключаешься к человеку, ты его считываешь и чувствуешь, но не с мозгом, а сердцем. Ты прям тянешься к нему, ощущаешь его. Но, опять-таки, чтобы вот это сердце хорошо могло работать, взаимодействовать, нужно уметь, опять-таки, взаимодействовать вот с этим пространством и уметь на сердце направить определенный, скажем так, не то что щит, а определенный скафандр из светлой энергии. Почему? Потому что сердце — это как маленький ребенок. Оно очень нежное, очень такое заботливое, любвеобильное. И если вот ты потянулся, а тебе нанесли, там, скажем так, ну, или потянулся не туда, оно сразу сворачивается. Очень больно. И вот почему часто очень... Ну, видели, есть женщины все-таки, которые любят. И если они их потом бросают, то у них реально вплоть до смерти. Вот у меня была пациентка, которая умерла. Почему? Молодая девушка, 20 с чем-то лет. Меня приглашали капельницу поставить. Вот она лежит в коме, и все. Умирает. Никто не знает, что с ней происходит. Я у Валеры тогда спрашиваю: Валер, что с ней такое? Вот лежит, вот все, тело здорово. Почему она в коме? Он посмотрел, говорит, так у нее сердце вырвали. Я говорю, а как? А очень просто, кто-то там влюбил в себя ее, ну, из темных, и резко бросил, и фактически вырвал сердечный центр. После чего у нее все, у нее разбалансировка всех потоков, и девушка умирала, лежала. Врачи разводят руками, не знаем, что делать. Я просто ездил, помогал, там рядом жила, ставил капельницы. Вот и все. Это серьезно. То есть сердце — это очень серьезно. Это одна из... Оно дает как колоссальное взаимодействие со всеми вселенными, со всем пространством, так и оно, и если оно повредится или на него, скажем так, ведут в обратное, то есть тебе как бы ты раскрываешься всему миру, становишься чувствительным, вот, повышенная чувствительность. А повышенная чувствительность ты можешь, скажем так, ну вот как перегореть. Вот если на нерв, да, прям напрямую подать там напряжение, что ты послушаешь огонь. Ну, в норме нерв там вот чувствует чувствительность такая-такая. Ну, дать сюда напряжение повыше, он просто сгорит. Так и здесь. Здесь нужно уметь, опять-таки, этим центром пользоваться. Ну, я немножко о другом хотел сказать. То, что основная задача должна быть у человека, помимо помощи все такое, это раскрытие внутренней вот этой любви. Но чтобы она раскрыться, нужно, чтобы нижние центры были первый, второй, третий, уже наработаны. То есть была воля у человека, умел взаимоотношения, по морально-расной, сила духа, что было, чтобы он был устойчив. Это башня такая, знаешь, это фундамент такой. То есть это должен быть фундамент мощный. А что будет, если его нет? Ведь тоже бывает такое. Это тоже интересный случай. Я тоже с этим сталкивался. А получается очень интересная вещь. Вот такая вот. Человек сюда попадает, любовь, счастье, радость. Ну, словно говоря, дали конфетку ребенку. Он счастлив, все, он реально, сердце раскрыто, он сияет от счастья. Отобрали конфету. Плач, горе, все, это там не совсем плохо. Дали игрушку снова, опять счастье прекрасно. Отобрали. И получается вся жизнь вот такая синусоида. То радость, все, то вниз. Та самая первая варна, о которой мы говорили, дети. И чтобы вот этой синусоиды не было, например, вот часто вот люди падают сюда, они назад не идут, почему? Больно. Им причинили боль. И они закрываются, они одевают на себя скафандр, как в противогаз залазивают в скафандр и становятся такими закрытыми, становятся такими агрессивными. Те самые страхи, о которых Флёжа говорит. Они боятся, потому что им нанесли удар, когда они раскрылись, и они закрываются. Зачастую навсегда. И превращается в тех самых бабушек и дедушек, которые склотничают там, сидят сериалы, смотрят и все. Почему? Потому что когда-то они испугались. У каждого бывает момент, когда они раскрываются. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.com.